Глава 5. Что ж, хвалите меня. Я пережил 24 часа езды на машине. Две ночи подряд пришлось провести в паршивых отелях. Поверьте, самый достойный отель в Хиггинсвилле, штат Миссисипи, по нью-йоркским стандартам в лучшем случае лишь трехзвездочная халупа с отрицательным рейтингом. Я выжил, ночуя в одном номере вместе с родителями, в крохотных комнатенках, с тонкими стенами и двумя двуспальными кроватями. Мне пришлось пройти, образно выражаясь, через ад. И что в награду? Натуральный ад по прибытии. Clear Lake, штат Техас. Температура за бортом 33 градуса. Я выхожу из машины и окидываю взглядом свой новый дом. Здесь жарко и влажно. Влага липнет к телу, оседает на веках и в легких. Мы заехали в парк размять ноги и ждем, когда представитель НАСА покажет наш новый дом. В парке нашлись качели, несколько лошадок-качалок и старая металлическая горка на подстилке, засыпанной древесной стружкой. Я пытаюсь представить детей-астронавтов, участвовавших в программе «Меркурий» в начале 60-х. Кажется, их звали «Астродетки», играющих в этом же самом парке. Перед глазами у меня встает картинка с идеальной мамой, одной рукой удерживающей младенца, а другой толкающей качели, напоминающие пластиковый пояс для сумо, с еще одним малышом. В этой суматохе, пропитанной жарким маревом, я задаюсь вопросом, часто ли жены астронавтов притворялись перед камерами? Делали радостное лицо, поправляя макияж между сменой подгузников и фотосессиями? Астронавты должны были решить свою задачу, им предстояло отправиться на Луну. Но их женам было еще труднее. Им приходилось приспосабливаться, растить детей, заботиться о доме, лужайке, садах, готовке, вечеринках. И все это с безупречным макияжем. Астродетки, должно быть, так же хорошо играли свою роль, неугомонные, когда это требовалось журналам. А в другое время — спокойные и умиротворенные. Не удержавшись, я издаю тихий стон, подумав о том, что мне теперь тоже придется в этом участвовать. «Кэл!» — раздается оклик отца. Он в хорошем расположении духа, что можно назвать единственным плюсом во всем этом душном, потном кошмаре. «Парень из НАСА сейчас подъедет!» Папина улыбка снова напоминает, что в нашей семье прекратились ссоры. Похоже, мы вернулись к некой псевдонормальности, существовавшей до начала всей этой эпопеи с НАСА. Ладно, у отца хватает причин для счастья. Но почему мама тоже улыбается? Неужели потому, что не хочет разрушить его хрупкое счастье? Она что, подавляет свои истинные чувства? Былую тревогу по поводу того, что придется уехать из Бруклина, и раздражение из-за новых обязанностей, которые навалятся вдобавок к 50 часам в неделю, которые она тратит на программирование. Современные жены астронавтов не похожи на своих предшественниц из 60-х, чопорных, безупречных, спокойных и здравомыслящих, но определенные ожидания все же остаются. Или она на самом деле счастлива, лелеет какие-то надежды? От этой мысли на меня накатывает тошнота. Ведь мама должна быть на моей стороне. Парень из НАСА выходит из машины и быстро направляется к папе. Он очень собранный, с короткими, но тщательно уложенными светлыми волосами, в застегнутой на все пуговицы клетчатой рубашке без галстука, серых брюках и коричневых ботинках. Он не в шортах, и от этого я потею еще сильнее. Техасцы что, совсем не восприимчивы к жаре? Незнакомец пожимает мне руку, как только я к ним подхожу. «Брэндон», — коротко представляется он, — «ты должно быть Келвин-младший». Я слабо улыбаюсь. «Вот Келвин», — говорю я, указывая на отца. «А меня зовите просто Кел». «Понятно. Что ж, хочешь увидеть свой новый дом?» — спрашивает он. «Приготовьтесь. НАСА приложило изрядные усилия, чтобы вернуть ему былой ретро-шик». Он на мгновение закатывает глаза, но его ухмылка говорит сама за себя. Может, это и чересчур, но оно того стоило. В целом, городок совсем неплохой, даже милый. Можно сказать, исторический. Только исторический в другом смысле. Это памятник современной истории. В Бруклине есть дома, построенные 150 лет назад. Даже в нашей квартире сохранились деревянные полы из начала 20 века. Мы подъезжаем к нашему будущему дому. У него симпатичный газон, а вдоль стен аккуратно постриженные кусты. Здание подновили совсем недавно, поэтому краска до сих пор отливает глянцем. Окна сверкают чистотой, на почтовом ящике выгравирована наша фамилия. Здесь все по-настоящему, не то что в парке. В рассказах и на картинках все казалось идеальным. А тут все и правда идеально. И папа тоже это ощущает. Улыбка сползает с его лица, сменяясь выражением чистого, незамутненного удивления. Если уж я так себя чувствую, можно лишь догадываться, какие мысли сейчас проносятся в его голове. «Уверен, вы в курсе, что у нас тут есть некоторые проблемы со СМИ», — говорит Брэндон, отпирая дверь в наш новый дом и входя внутрь. «В основном это касается местных новостей. Журналисты оттуда пытаются отыскать что-нибудь погорячее. И есть несколько любителей, которые хотят продать отснятый материал StarWatch. Это натуральный монстр, ко встрече с которым вам нужно хорошо подготовиться. Но есть строгие правила, даже для StarWatch. Они получили полные права на съемку в домах астронавтов. В разумных пределах, конечно. И на космической станции. Но в любом случае, это ваш дом. Вы сами решаете, впустить их, оставить за дверью или выгнать в зашей». Мы с Брэндоном улыбаемся. Знание, что у нас есть четкие границы и возможность хоть и небольшого, но контроля над своей новой жизнью, немного успокаивает. «Так почему же сейчас здесь никого нет?» — спрашивает папа. На его лице отражается разочарование, как будто он даже предвкушал нападки со стороны прессы. Брэндон смеется. «НАСА как раз сейчас проводит пресс-конференцию, где освещает важные новости программы, поэтому все камеры собрались в городе. Пресс-служба обманом заставила их думать, что мы объявим там имя последнего астронавта. По сути, именно поэтому они сразу на вас здесь не набросились. Не волнуйтесь, сначала мы дадим вам спокойно обустроиться». Даже отсюда я слышу вырвавшийся у мамы вздох облегчения. Когда наши взгляды встречаются, на ее лице появляется легкая улыбка. Даже если папа не полетит, это будет захватывающее приключение. «Все, кто работает в НАСА, сталкиваются с такими проблемами?» — спрашиваю я. «Но я от внимания журналистов не страдаю, поскольку новости об образцах почвы, над которыми я работаю, не вызывают особого восторга». Он хихикает, пронзительно фыркнув в конце. «Однако всем астронавтам приходится иметь дело с прессой. Они, то есть вы, вызываете особенный интерес». «Мне кажется, работа с образцами почвы тоже может быть интересной. Разве нет?» «Моя команда именно так и думает. Но я сомневаюсь, что широкая публика с нами согласится. По крайней мере, пока». Он пожимает плечами. «Марсоходы присылают тонны отличных данных, но сделать они могут не слишком много. Первые образцы у нас появятся после полета «Орфея-6», и только тогда мы сможем провести настоящие тесты, изучить почву в лаборатории и тому подобное». Если я что-то и знаю о широкой публике, так это то, что ни один самоучка, подвязающийся в области СМИ, не знает, что действительно ее интересует. Иногда, конечно, стоит действовать методом проб и ошибок, но неудивительно, что StarWatch предпочел гламур и престиж марсианской грязи. Пройдя за ним внутрь, я первый раз вдыхаю прохладный воздух. От этого кожу мгновенно начинает покалывать. Помещение выглядит стерильным, навёхоньким, чужим. Отец расхаживает по гостиной, где на буфете в стиле середины прошлого века возвышается новенький телевизор. Напротив журнального столика в стиле ретро расположился светлый плюшевый диван, по бокам которого стоят два ярких кресла. Ладно, согласен. Это довольно крутой дом. Винтажная вычурность здесь везде сочетается с современной техникой. На книжной полке стоит виниловый проигрыватель, а сбоку примостилась коллекция старых пластинок. StarWatch действительно пошли ва-банк, чтобы создать этот ретро-дизайн. Если бы вместо проигрывателя здесь оказался магнитофон, я бы примчался сюда только ради него. «Газон перед домом весь ваш. На холодильнике висит записка с номером местной полиции. Журналисты тут обычно не сильно докучают. Но по мере приближения к запуску «Орфея-5» ситуация усугубится». Я наслаждаюсь мгновениями покоя, зная, что он не продлится, и направляюсь за Брэндоном в свою комнату. Бросаю сумку на новую кровать, объявляю во всеуслышание, что собираюсь переодеться, и закрываю дверь. Затем подхожу к комоду. Я сразу решаю, что там будет стоять мой кассетник, и тяжело опускаюсь на пол, прислонившись к комоду спиной. Делаю несколько глубоких вдохов. Признать, что мне нравится наш новый дом и даже сам этот город, словно отказаться от своей старой жизни. Я достаю телефон и открываю приложение FlashFame, а затем закрываю. Мне известны правила, ведь я прочитал папин контракт. Чтобы соответствовать сюжету, установленному ведущим и продюсерами «Падающих звезд», нельзя публиковать потоковое или записанное видео без предварительного согласия и указаний ООО StarWatch Media. Значит, они не настаивают, чтобы я закрыл свои учетки в соцсетях, однако хотят их контролировать, что еще хуже. Ноющая боль внутри усиливается, и я набираю сообщение для Деб. Думаю, я так и поступлю. Технически я ведь ничего не подписывал, ведь так? Они не могут подать на меня в суд или еще как-то прицепиться, правильно? Правильно? Я планировал сделать апдейт еще в дороге и сообщить подписчикам, что намечается небольшой перерыв, но в машине это сделать не получилось. А во время остановок и в гостиничных номерах конфиденциальность предполагается весьма мизерная, то есть, по сути, ее вовсе нет. Но теперь, осознавая, что моя мечта угасает словно свеча, я не могу заставить себя на это пойти. Я не могу. Нет, я не позволю StarWatch себя контролировать. Я откашливаюсь и рассматриваю свое изображение в камере. Темная челка падает на глаза, волосы на затылке приподняты с помощью мусса. Что ж, это будет не самый лучший мой эфир, но долго он не продлится. Как только я выхожу на связь, счетчик зрителей начинает расти. Я делаю минутную паузу, позволяя подписчикам отреагировать на уведомления, которые они все получили на свои телефоны, прежде чем начать вещание. Я улыбаюсь и комично указываю на свою шевелюру, пока количество зрителей из сотен постепенно превращается в тысячи. И это в середине среды. «Кто все эти люди?» — гадаю я. «Почему их это так волнует?» А потом я перестаю об этом раздумывать, потому что мне нравится быть знаменитым. При мысли о том, что меня хотят заставить закрыть аккаунт, сердце пускается вскачь. Забросить все, над чем я так долго работал. К тому времени, как я вернусь в Нью-Йорк, у меня ничего не останется. «Привет всем!» — говорю я слегка писклявым голосом. На вкладке зрителя отображается цифра 2000. «У меня для вас чертовски горячие новости, так что приготовьтесь». На меня снисходит вдохновение. У меня снова есть история, которую стоит рассказать. И она моя собственная. «Не буду затягивать со вступлением», — говорю я, решая, наконец, сорвать покров тайны. «Вы все начали замечать, что я уклоняюсь от вопросов, касающихся НАСА и миссии «Орфей». И теперь пора рассказать, почему». 20-й и последний астронавт, принятый в проект «Орфей», — это никто иной, как Келвин Льюис. Нет, не я, а мой отец, Келвин Льюис-старший. Я веду сейчас прямой эфир из Клир-Лейк, штат Техас, куда мы только что переехали. Узнаете этот комод? А эту комнату? Нет? По правде говоря, я тоже. Но если мне придется пройти этот путь, мы с вами много чего подобного насмотримся в будущем, так что будьте наготове». Я встаю, прохожусь по комнате, а потом растягиваюсь на мягком матрасе, не забывая держать камеру высоко над головой. «Что ж, да, возможно, я только что поведал сенсационную новость, но если не возражаете, перейдем к деталям. Мой отец — пилот, который, похоже, и впрямь стал астронавтом. И вместо того, чтобы полететь на самолете, мы всей семьей отправились в трехдневную поездку в Техас. Не врубаюсь зачем, но зато у меня теперь есть очень подробный обзор отеля Хиггинсвиль Холидей, что расположен на шоссе 49 в Миссисипи. Как бы мне не нравилось проводить время с предками, тут я делаю паузу, еще одной такой поездки мне не выдержать». Следующие 5-10 минут я провожу во всех подробностях, впрочем, весьма скучных, рассказывая о нашем адском путешествии, пока в дверь не заглядывает моя мама. «Ты начинает она и резко вздыхает. «Неважно. Заканчивай и пойдем с нами на улицу. Сейчас же». «Пожалуйста, не отключайтесь». Машинально говорю я в телефон и выглядываю в окно. Несколько машин выстроились вдоль улицы, не заезжая на нашу подъездную дорожку, а отец и Брэндон стоят неподалеку, наблюдая за ними. «Да, как быстро. Нужно было упомянуть об этом раньше, но, возможно, я только что нарушил кучу правил. Я все расскажу вам сегодня вечером, если к тому времени парни из Starwatch меня не прикончат. Пожелайте мне удачи!» Прекращаю трансляцию и выхожу из комнаты, не обращая внимания на грызущее ощущение в животе, что я не готов к тому, что сейчас должно произойти. Но стоит мне выйти на улицу, как настроение меняется. Из-за холодного кондиционированного воздуха я, наверное, забыл, какая тут погода, и жара, окутавшая мое тело, потрясает. На асфальте возле нашей машины слегка ошеломленный стоит отец. Он просто пялится на улицу, а репортеры кружат вокруг своих новостных фургонов, словно мухи, заставляя камеры появляться, будто из воздуха. Мама громко вздыхает. Мы смотрим друг другу в глаза, и я вижу, как она напряжена, такое окаменевшее у нее лицо. «Тебе лучше уйти, а я уведу папу», — говорю я, стараясь вселить в нее уверенность, что смогу все уладить, и мама бросается в дом. Отсюда мне не видно, какое у папы выражение лица, но я прекрасно вижу, насколько он напряжен. Прежде он не оказывался в центре внимания, разве что во время полетов делал объявление как второй пилот. Правда, тогда отец мог укрыться за дверью кабины. А здесь, когда солнце подчеркивает все недостатки и сомнения, спрятаться негде. Но он хотя бы предусмотрительно надел чистую рубашку. «Вот дерьмо», — вздыхает Брэндон. «Ладно, обычно я этим не занимаюсь, но я позвоню». На меня волной накатывает озарение. Я сделал это. Опубликовал новость национального масштаба. Это был небольшой акт восстания, привычное для меня дело. Вспомнить хоть как я проскользнул мимо охранников мэрии, чтобы попасть на пресс-конференцию, во время которой обратился к представителям жилищного управления Нью-Йорка в связи с жалобами на массу сломанных лифтов в проектах государственного жилья. Но я действовал не из эгоистических побуждений. Боль у меня в животе взрывается вспышкой пламени. Это мое призвание, и я не позволю Starwatch встать у меня на пути. Иногда приходится брать заботу о своем будущем в свои руки. Так или иначе, именно это я и сделал. Только не подумал о том, как это скажется на моей семье. «Что ты собираешься делать?» — спрашиваю я папу. В моем голосе слышны твердые нотки, о которых я даже не подозревал. «Мне позвать маму? Или нам самим лучше спрятаться внутри?» От прерывистого дыхания у меня начинает кружиться голова. Папа на секунду поворачивается ко мне, обдумывая вопрос. И в этот момент одна из репортеров начинает репортаж. «Мы находимся у дома нового астронавта проекта «Орфей» Келвина Льюиса-старшего, чей сын стал широко известен благодаря своей популярности в социальной сети FlashFame. Предполагается, что Келвин-старший — последний астронавт, отобранный в команду, перед тем, как НАСА начнет подготовку к полету «Орфея-5», шестерых астронавтов-счастливчиков, которые станут первыми людьми, ступившими на поверхность Марса, еще только предстоит определить. У меня ноет живот и плечи сводят от напряжения. Нужно действовать быстро, если мы хотим выбраться без лишней шумихи. Широко улыбнуться, коротко махнуть рукой и быстро нырнуть в дом. Но журналисты все записывают, и я не могу прокричать эту инструкцию отцу, который застыл столбом, как дурак, переводя взгляд с меня на камеру и обратно. И я понимаю, почему. Воздух со свистом выходит из моей груди. Я понял, что они увидели мое видео на FlashFame. Однако среди почти полумиллиона моих зрителей в Нью-Йорке я совершенно ничем не выделялся. Но не здесь, где лишь маленькие новостные станции. Эти ребята знают, что случится, когда они выложат сюжет со мной в интернет. Все мои подписчики будут его смотреть. Все камеры направлены на меня. Значит, они слетели сюда не только для того, чтобы увидеть моего отца. Они пришли сюда еще и по мою душу.